сильные духом. Программа о воинской доблести и храбрости. Легенда по имени У-2. Эта простая и с виду неказистая машина всегда удостаивалась пристального и почти восторженного внимания во всем мире. Как только ее не называли: кукурузник, этажерка, небесный тихоход. Немцы нарекли У-2 кофемолкой, натовцы прозвали мулом. Многоцелевой биплан, созданный Поликарповым в 28 году, имел мотор мощностью в 100 лошадиных сил и широко использовался в сельском хозяйстве. Данная машина сразу получила признание, и до 1953 года ее произвели в количестве более 40 тысяч штук. Самолет, созданный на базе английского Авра-504, использовался для разведки, связи, аэрофотосъемки, перевозки пассажиров, а также для санитарных целей. Среди прочих достоинств У-2 отличался простотой конструкции и дешевизной производства. Великую войну маленький труженик начал как учебная машина, а закончил грозным ночным бомбардировщиком По-2. Здесь проступает еще одна характерная особенность биплана – простота пилотирования. Подшучивая над главным учебным самолетом ВВС РККА, летчики отмечали, что мотоциклом рулить сложнее, поскольку там надо еще держать равновесие. Иначе говоря, У-2 прощал обучающимся ошибки, которые на других машинах непременно приводили бы к катастрофам. Этот самолет почти невозможно было ввести в штопор. Даже если раненый пилот уже не мог держать рулей управления, самолет начинал самостоятельно планировать со скоростью метр в секунду и плавно приземлялся на маломальски подходящую поверхность. И взлетать он мог с такого же малого пятачка. При максимальной скорости 150 км в час У-2 мог пешком ходить по верхушкам деревьев, по зданиям и сооружениям. Летчики Люфтваффе досадовали: эту кофемолку завалить труднее, нежели истребитель. Он запросто прячется в складках местности. Вспоминает капитан в отставке Василий Никонорович Савенков: летали мы обычно над самой землей, на бреющем. И по большей части ночью. Не дай бог фашист заметит, полоснет огнем и все. У-2, он же Русфанер, как фрицы говорили, при утечке горючего или масла сгорал за полминуты. И чем мы только не занимались во время войны. Помню, как однажды выручили целую танковую дивизию. Она рванула за немцами и осталась без горючего. Тылы отстали. Вот мы всем полком брали на борт по бочке топлива, по ленд-лизовскому кожаному мешку, где были галеты, консервы и курево, и вперед. Почти тонну топлива я лично танкистам доставил. Мне за ту операцию орден Красной Звезды сам Рокоссовский вручал. Тяжелее всего было бомбардировать вражеские мосты. Это когда ты на нем стоишь, он кажется большим. А с высоты в пару сотен метров мост не то что лентой, клочком захудалым кажется. И еще зенитками со всех сторон утыкан. Для уничтожения таких целей была разработана особая тактика. Подходили мы к объекту на малом газе и предельно низкой высоте. До самого последнего момента средства ПВО нас не могли засечь. Затем ведущий провоцировал немецкие зенитки на обстрел. Как только зажигались прожектора и начинался огонь, провокатор резко уходил к земле, будто его подбили. А в это время несколько других экипажей У-2 заходили на позиции ПВО с тыла, заглушив моторы. Сбрасывали осколочные бомбы, либо обстреливали их из ШКАСа, скорострельного авиапулемета. После такой обработки уже прицельно сбрасывали бомбы остальные. Лично я любил бомбить немецкие железнодорожные составы. И применял для этого очень простой способ, безо всяких приборов, который позволял мне разбомбить вражеский эшелон, идущий в темноте без огней. А все дело в том, что рельсы от наката колес блестят. Вот ты летишь и наблюдаешь в темноте две тонкие, светящиеся отраженным светом луны или звезд ниточки рельсов где-то далеко внизу. Ага, железнодорожный путь. Баражируешь над ним, и вдруг блеск пропал. Темное пятно длиной метров под 200, которое еще и ползет, это и есть вражеский эшелон. Начинаешь по нему работать, роняя каплю за каплей. Как только мы свои бомбы не называли в целях конспирации: пуговицами, помидорами, картофелинами, яблоками, дурачились одним словом. На всю жизнь мне запомнился такой случай. Однажды какой-то крутой немецкий ас решил разбомбить наш аэродром У-2. Видно, сильно мы гансам досаждали. И того аса наши летчики сбили, но сам я остался жив. Приводят его в штабную землянку, а я как раз дежурный по полку. Гляжу на него, драный, обгорелый, но при всех регалиях. Крестов у него полна тужурка. Допрашивают его честь по чести. И вдруг А спросит: «А не представите ли вы мне того мастера, который так лихо меня сбил? Наверное, он герой или как там у вас?» Тут ему показывают парнишку из тех, которых мы промеж себя называли шестимесячными. Ускоренная подготовка в полгода. До гробовой доски не забуду картину. Стоят они друг против друга, паленый, но холеный ас весь в крестах от воротника до ремня, англичан сбивал, французов сбивал, поляков, норвежцев. И наш, лейтенантик неполных 20 лет, в курточке не по росту, а из регалий один комсомольский значок. Да что там говорить, я и сам-то юнцом воевал. За время войны героями Советского Союза, воевавшими на У-2, стали 59 человек. Гвардии майор Воробьев Иван Алексеевич, командир эскадрильи 76-го гвардейского штурмового авиационного полка, был дважды героем. В Мытищах самолету поставлен памятник. Банком России выпущена серебряная монета номиналом 1 рубль с изображением У-2. В Чехии, Беларуси, Польше и Украине выпускают его стендовые модели. А в Самаре, Красноярске, Новосибирске, Москве и Харькове любители построили действующие самолеты У-2. С окончанием Второй мировой ветеран не сложил свое оружие. В составе ВВС КНДР он принял участие в войне на Корейском полуострове. Советский опыт использования самолета в качестве легкого ночного бомбардировщика был воспринят корейскими коллегами в полной мере. Послевоенная история У-2, или как его уже стали называть, По-2, была такой же насыщенной и богатой на события, как и в довоенные времена. Сильные духом.